все еще прижимая шип к шее противника, Рот протянул руку и схватил нож, которым тот разделывал оленя, его леди Макбет. Спрятав его в ножны, он ощупал незнакомца и нашел еще один на поясе. Достал, бросил шип в сторону и только тогда поднялся. «Можешь вставать». Парень поднялся с земли и смерил его хмурым взглядом. «Отдай мне мой нож. Позже, если ты будешь хорошо себя вести». «Я же обещал, мир». «Обещал. Повернись спиной. Я хочу удостовериться, что у тебя нет пистолета». «Я все оставил. У меня ничего нет, кроме ножа. Отдай». «Где оставил?» Парень промолчал. «Ладно, поворачивайся», — сказал Рот, угрожающе выставив вперед нож. На этот раз он послушался, и Рот быстро ощупал все места, где можно спрятать пистолет. Убедившись заодно, что от пояса и выше у незнакомца сплошной бронежилет. Облачение самого Рода состояло из загара, царапин, нескольких шрамов и грязных порванных трусов. «А тебе не жарко таскать на себе столько брони?» — спросил он добродушно. «Можешь повернуться. Только не подходи близко». Парень повернулся, все еще храня мрачное выражение лица. «Как тебя зовут, приятель?» — спросил Рот. «Джек». «А дальше?» «Меня Рот Уокер». «Джек Даде». «Ты из какой школы, Джек?» «Понс де Леон». «А я из школы имени Патрика Генри». «Из класса Мэтсона?» «Точно. У нас сам Мэтсон преподает». «Я о нем слышал», — сказал Джек. Заметно было, что это произвело на него впечатление. «Все слышали. Слушай, хватит болтать, а то скоро тут весь лес соберется. Давай поедим. Ты следи за моей стороной, а я буду следить за твоей». «Тогда отдай мне мой нож. Как я буду есть?» «Не так быстро. Я тебе отрежу пару кусков. Все будет, как в лучших домах». Рот продолжил надрез, начатый Джеком, затем полоснул вверх и, оттянув шкуру с правой лопатки оленя, вырезал два больших куска мяса. Один кинул Джеку, сел на корточки и вцепился зубами в свой, не забывая, однако, глядеть по сторонам. — Ты следишь? — спросил он. — Разумеется. Рот оторвал зубами упругий кус теплого мяса. — Послушай, Джек, как они допустили до экзамена такого зеленого мальчишку? Тебе лет сколько? — Ну уж не меньше, чем тебе. — Сомневаюсь. — Твое дело. Главное, допустили. — Но тебе и на вид ты столько не дашь. — Я здесь. И я жив. Рот улыбнулся. Убедил. Молчу. Когда первая порция мяса удобно улеглась в желудке, он встал, разбил оленю череп и достал мозг. Хочешь половину? Спрашиваешь. Рот разделил десерт на две части и отдал одну Джеку. Тот принял свой кусок, задумался на секунду, потом буркнул. Соли хочешь? Соли? У тебя есть соль? Джек, похоже, тут же пожалел о своей несдержанности. «Немного, не очень нажимай». Рот подставил свой кусок мяса. «Посыпь чуть-чуть, сколько не жалко». Джек сунул руку куда-то между жилетом и рубашкой, извлек походную солонку, посыпал порцию Рота, затем пожал плечами и сыпанул еще. «Ты что, не взял с собой соли?» «Я?» От такого аппетитного зрелища у него даже глаза заслезились. Взял, конечно, но... Короче, не повезло. Рот решил, что лучше будет не признаваться, как его застали врасплох. Джек решительно убрал солонку. Они сидели, жевали и внимательно следили за лесом. Спустя какое-то время Рот тихо сказал: «Джек, позади тебя шакал». «Только шакал? Но пора рубить мясо и сматываться. Мы привлекаем внимание. Сколько тебе нужно?» «Заднюю ногу и кусок печени. Больше все равно съесть не успеешь, испортится». Рот принялся рубить ножом задние ноги. Затем вырезал с живота полоску кожи и повесил свою долю на шею. «Ладно, парень, пока. Держи свой нож и спасибо за соль». «Не за что. Вкусно было невероятно. Ну, пока, гляди в оба. Тебе того же. И удачи».